могущественный Бог, сдвигающий горы, являющий милость свою и любовь. Иисус. Нужно дать всем прощенье, Спасителя любезность, надежда мира. Спаситель может сдвинуть горы, силен Господь мой спасти, всех силен Он спасти. Вовеки Он творец спасенья, воскрес и смерть победил, смерть Иисус победил. Возьми мои падения, страхи и сомнения, жизнь наполни вновь. Тебе отдам все дни я, все, во что так верю, в твоих руках, Бог, в твоих руках, Бог. Спаситель может сдвинуть горы, силен Господь мой спасти, всех силен Он спасти. Вовеки Он творец спасенья, воскрес и смерть победил, смерть Иисус победил. Святый, святой, пусть видит вся земля, мы будем петь во славу воскресшего Царя. Иисус, яркий свет твой, пусть видит вся земля. Мы будем петь во славу воскресшего Царя. Спаситель может сдвинуть горы, силен Господь мой спасти, всех силен Он спасти. Вовеки Он творец спасенья, воскрес и смерть победил, смерть Иисус победил. Спаситель может сдвинуть горы, силен Господь мой спасти, всех силен Он спасти. Вовеки Он творец спасенья, воскрес и смерть победил, смерть Иисус победил. Аллилуйя, Иисус! Ты силен, чтобы смерть победить, чтобы расторгнуть узы ада и смерти. Ты отдал жизнь свою, Господь.